Серийные маньяки. Добрый день, друзья! В эфире программа «Серийные маньяки». И напротив меня, Олега Тихомирова, сидит Катя Мухина. Приветствую, Катя! Здравствуйте! Мы заявились на разговор о том, что... Да, в общем, будем беседовать о самых каких-то таких существах, которые портят многим людям жизнь. О нежити, о сериалах про нежить. Вампиры, зомби, ведьмы... И прочее. И всякие оборотни, да. И всякие оборотни, все да, верно. Да, оборотни, да, правильно. Пожалуй, начнем сегодня эфир с печальной новости для всех поклонников сериала «Дневники вампира». В прошлые выходные исполнительница главной роли в этом сериале Нина Добрев активно в своем инстаграме постила фотографии с вечеринки на каком-то озере. И в понедельник... Актриса опубликовала послание ко всем поклонникам сериала «Дневники вампира». Я вот хочу немножко зачитать ее послание. Итак, Нина Добрев пишет в своем инстаграме. «Я только что провела самые прекрасные выходные на озере в Джорджии, в кругу семьи «Дневников вампира». Со съемочной командой и актерами. Я хочу быть первой, кто скажет вам, что был не просто праздник, а прощальная вечеринка. Я всегда знала, что рассказ о приключениях Елены будет длиться 6 сезонов. В течение 6 лет я прожила эту жизнь. Я была человеком, вампиром, двойником, сумасшедшей, бессмертной, двойником, притворяющимся человеком, человеком, притворяющимся двойником. Меня похищали, убивали, воскрешали, мучили, проклинали, забывали, что я мертва и являюсь нежитью. И еще так много всего, что закончится в мае. Елена влюбилась не один раз, и это две эпические родственные ей души. У меня самой появилось здесь несколько лучших друзей, которые когда-либо у меня были, и родилась семья, которую я буду любить вечно. В общем, такое вот прощание. Актриса не вернется в 7-м сезоне, но она пообещала, что в ближайший месяц до выхода финала сезона в эфир она даст поклонникам пищу для размышления, и актриса пообещала, что нас ждет совершенно неожиданный финал, и прощание с Еленой будет чем-то эпическим. А так, а там еще все равно будет сезон следующий? Да, естественно, только будет сезон. Только уже без нее, да? Да, без нее остаются братья Сальваторы, поэтому... Угу. Там есть на что посмотреть. Да, есть на кого посмотреть. Я посмотрел немного этот сериал, и, честно признаюсь, ну... Скажу так, что, наверное, он не для моей возрастной, в общем, просто категории был создан. Но красивые актеры, вообще красивые. И качественные съемки по-настоящему. Такая яркая, хорошая, красивая картинка. Ну, я говорю сейчас только про первую, естественно, серии первого сезона. Это было давным-давно. Я понимаю, они к этому времени уже успели, в общем, немножко подрасти и даже состариться где-то. Ну, красивые. Это вот главная героиня, да, Елена? Да, Елена Гилберт, она играла. Да, Кэтрин Пирс, Катерину Петрову. В общем, куча персонажей. Там она буквально в одном сезоне могла в трех образах предстать. Угу. Как актриса сама не запутывалась в этой связи, очень удивительно. На самом деле, шоу вышло, по-моему, в 2009 году как раз на волне популярности «Сумеречной саги». Ну да, я сразу заметил вот это сходство сюжетное, во всяком случае. То есть речь идет о школьниках, и там появляется, значит, новенький молодой человек демонической наружности, которому сразу все девочки, естественно, обращают на него внимание, а он, естественно, оказывается вот... Ну да, они еще... А он сразу прыгает. Как все они делают. Там даже начало такое. Я, кстати... посмотрел несколько сериалов таких, и дальше мы будем же, наверное, говорить про конечно, настоящую конечно. Кровь. Да, я вот смотрю, начинается сериал «Дневники вампира» с того, что по дороге по темной едет машина, там парень с девчонкой, такие беззаботные. Классика. Да. Потом, значит, после этого включаю «Настоящую кровь», и опять ночь. Я клянусь тебе честно, я так задумался, думаю, так, подождите, может, я не тот, опять снова тот сериал включил, понимаешь? Потом смотрю, нет, картинка какая-то чуть другая и лица другие. Ну ладно, значит, это другой сериал. Нет, там больше, как я окрестила это шоу «Вампирская порнушка», но не будем об этом. Это про что? Это True Blood. Нет, это абсолютно я с тобой согласен, да, согласен. Я тоже посмотрел там наверное, где-то, ну, немного, не знаю, к сожалению или к счастью для себя. Но вот за это немного, там что-то столько было разных, в общем, эротических сцен, что я подумал, что да, это явная какая-то эротика такая. Я хотел, знаешь, что у тебя спросить? Вот за что ценят сериал «Дневники вампира»? Вот тебе, допустим, за что понравилось, и за что его ребята ценят? Что в нем такого особенного? «Братья Сальваторе». Так я и думал. Нет, на самом деле, шоу отличное, мне кажется, оно вовремя вышло. Первый сезон, хорошо прописаны сюжетные линии были. Потом, естественно, это все закручивается, приходится какую-то основную сюжетную линию держать. Но, в принципе, им удается держать рейтинги. По поводу ухода Нины Добрев, конечно, сейчас очень много спекуляций по этому поводу ходят в сети, потому что актриса на протяжении 4 лет, по-моему, встречалась с актером, исполняющим роль Дэймона Сальваторе. И актеры буквально, по-моему, в прошлом году расстались и продолжали играть пару в 6 сезоне, ну, отношения изображать на экране. Уже через силу, да? Ну, насчет через силу не знаю, потому что закрутили так сюжет 6 сезона, что в итоге совместных сцен было не так много. И, конечно, хочется верить, что решение уйти из сериала не связано с расставанием. Но, с другой стороны, Йену и Нине не удалось стать Анной Пакуин и Стивеном Мойером, которые из True Blood. Они также в жизни стали встречаться, поженились и родили детей. Эти актеры расстались. А ты знаешь все почему? Потому что вот «Дневники вампира», он такой школьный, более невинный сериал. А в «Настоящей крови» там все началось с самого начала, все четко. И, видимо, они почувствовали вкус тесных взаимоотношений и поняли, ну, собственно, что да, надо продолжать. Взрослые. Слушай, у нас с тобой несколько песен вот подготовлено, и одна из них, вот, допустим, Blue Foundation. Это откуда она у нас взялась? Из «Дневников вампира», какой-то из эпизодов. Там в основном такие лирическо-романтические саундтреки к шоу, потому что... Ну, все моменты. Про любовь. Да, про любовь, да. Про переживания. Вампиров и не вампиров. И не вампиров. И другой нежити. Да, ну давайте послушаем. Your strength. Продолжаем. Думаю, мы закончим обсуждение дневников вампира и подведем к тому, что Нина Добрев уходит. Актриса пообещала нам феерический финал, но на фоне того, что в предыдущем эпизоде у нас замаячило лекарство от вампиризма, очень возможно, что в конце сезона Елена все-таки станет человеком и покинет Mystic Falls. Ну, это наше предположение, будет так это или нет. Мы увидим в финале сезона, который выйдет, по-моему, 14 мая. Как говорится, и тебя вылечит. Да-да-да. И тебя тоже вылечит. Да, будем надеяться. Вообще, действительно, сериал красивый, молодежный, так что если вы сами молоды, красивые, и вам хочется на других красивых молодых смотреть, то, пожалуй, наверное, то, что надо. Там много всяких романтических отношений, чуть-чуть мистики, это все тоже будоражит кровь, там есть интрига. Так что вот смотрите, это хороший сериал. Ну, для тех, кому, естественно, это нравится такая ситуация. Серийные маньяки. Ну, а мы перейдем, видимо, к следующему сериалу из той же темы. Да, та же тема, это спин-офф, это сериал, который выделился из дневников вампира, первородный, посвященный семье первородных вампиров, от которых берут происхождение, берут начало происхождения все вампиры. Откуда все пошло? Да, вообще? Откуда все пошло. Один не то чтобы совсем вампир, а гибрид, вампир с оборотнем, Клаус, Элайджа и Ребекка. Это семья вампиров, которые перебираются в Новый Орлеан, покинув Mystic Falls. На самом деле шоу имеет свою атмосферу для более взрослой, пожалуй, аудитории, потому что там, естественно, нет никакой школьной темы, там просто война вампиров с ведьмами в Новом Орлеане, такая очень южная история. Мне очень нравится вообще атмосфера Нового Орлеана. Пожалуй, любовь к Новому Орлеану появилась с книг про мейферских ведьм, которые я прочла лет, может быть, 5 назад. Вот. Ну, я когда начинал смотреть этот сериал, я тоже начал его смотреть, угу. Там понятно, что я все посмотреть не успел, но кое-что в начале. Мне показалось, что есть какая-то вот такая вот завязка, что-то такое вот... помнишь фильм... Ну, я давненько уже с... Господи, боже мой. Сейчас вот начну вспоминать долго. Ну, тоже про вампиров, которые тоже были в Новом Орлеане. Из Европы они путешествовали, значит, их там привезли. Или наоборот, они из Нового Орлеана ездили в Европу. Ну, одним словом, вот есть какой-то отсыл такой вот к тем временам, во-первых. Во-вторых, мне, знаешь, немножко что смутило. Там вот, как вот бывает в этих в фильмах аниме. Вот таких вот в японских мультиках, когда герой не движется, а он говорит и объясняет, что вот, ты знаешь, дракон под каким-то там странным названием Дзюба напал на вот этого нашего героя, и он стоит минут пять, вот это все объясняет сюжет, я должен, чтобы, значит, ждать, когда действие начнется, все это выслушать. И, честно говоря, меня это смутило, потому что в начале сериала люди долго объясняют, кто они, что они и откуда. Это, на самом деле, головная боль большинства спин-оффов, потому что для того, чтобы человек начал смотреть новое шоу, как бы, если он не смотрел до этого то шоу, из которого оно вышло, нужно как бы объяснить. А как-нибудь бы они это делали по ходу, что ли? Вот, может, интрига бы какая-то была. Вот, ну не знаю. Вот, честно говоря, вот именно этим меня, честно говоря, сериал не зацепил. Хотя, наверное, дальше там все было гораздо интереснее, да? Сейчас интереснее. На самом деле, первый сезон я отсмотрела каждую неделю, смотрела стабильно все. Сейчас я решила так складировать серии, а потом, когда будет время, все оптом посмотреть. Поэтому второй сезон я практически еще не смотрела. Но шоу, кстати, пролили уже на третий сезон, и в следующем сезоне мы увидим Клауса и Элайджу, естественно. Жаль, что Ребекка, исполнитель Клэр Хольт, актриса-исполнительница роли Ребекки, не вернется, потому что, насколько я знаю, актриса сейчас занята в шоу «Водолей». Шоу стартует в конце мая. В главной роли там снимается Дэвид Духовный. Они буквально были недавно на конференции, на пресс-конференции. Шоу посвящено опытному сержанту Лос-Анджелесской полиции, который разыскивает Чарльза Мэнсона. Это серийный убийца, который со своей семьей совершал жестокие расправы над людьми в середине прошлого века. Вот, Дэвид Духовный на самом деле подсдал. Сразу видно, что это уже не тот обитатель Калифорнии, который, каким он был в сериале «Блудливая Калифорния». Он выложился там, выложился просто. Ну да, понимаешь? Вероятно, так и есть. Вот. Актриса, конечно, изъявила желание вернуться в «Первородных» либо появиться в «Дневниках вампира», но я думаю, у нее будет где проявить свои актерские способности. Ну, вот мне кажется, раз они так активно внедряют эти сериалы на такую тему и продляют их по сезонам, то там вот существует некая такая мощная прослойка зрителей, фанатов, конечно, которым вот именно нравятся вот эти, да, именно вампирские все вещи, связанные с антуражем, там, с их способностями и прочим. Я правильно же понимаю? Да, все верно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот есть у нас еще такая песенка, называется «Кэт Грэхэм». Это что у нас? Откуда она? Кэт Грэхэм – это актриса из сериала «Дневники вампира». Она параллельно со съемками в шоу записывает альбомы, активно гастролирует, клипы. Очень веселая, заводная поп-песня, поп-композиция. В общем, Кэт Грэхэм деньги рубит где только может. Ну, пока есть возможность, почему молодец, бы нет. Молодец. Cross rocks to pearls, drive your whip with your sassy girl. My life are super Fendi, my rings they cost your Bentley. I'm a sassy girl, I'm a sassy girl. I'll get you to my Prada, share my Prada to my Scarra. I'm a sassy girl, I'm a sassy girl. In the mirror on the wall. action movie girl, Mrs. Don't you wanna raise your hands, my sexy girl's my classy girl, independent flashy girl, let your own cash false rocks to pearls, grab your whip with your sassy girl, I'm gonna swim my Fendi, my rings they cost your Bentley, I'm a sassy girl, I'm a sassy girl, my Gucci to my Prada, share my powder to my mascara, I'm a sassy girl, I'm a sassy girl. I wanna, I am S-A-S-S-Y, sassy as I wanna be, sassy as I wanna be, sassy as I wanna. All the boys like my style, 6-inch pumps, crocodile, done right, jeans is tight, boys all like, damn she fine, Dior, juicy couture, eyeshadow, coat is fur, ain't no amateur, I'm a cover girl. They call me sassy, that's right, they call me sassy. Mirror, mirror on the wall, haters wanna see me fall, but I'm a cover girl. Серийные маньяки. Мы снова в студии. Катя Мухина продолжает рассказывать нам про всякую нечисть. Точнее, про сериалы, посвященные разной нечисти. Поехали дальше. На самом деле, готовясь к сегодняшнему эфиру, я хотела как бы посоветовать, предложить слушателям обратить внимание не только на вампирские сериалы, но и на те сериалы, в которых... Возможно, не вампирские, в которых снимаются актеры, допустим, из «Дневников вампира». Угу. В свою очередь, все помнят, скорее всего, сериал «Остаться в живых», и актер, исполняющий роль Дэймона Сальваторе в «Дневниках вампира», играл одну из главных ролей в сериале «Остаться в живых», актер Йен Сомерхолдер. Угу. Пол Уэсли тоже имеет свою сериальную историю. Очень немногие знают, что в 2001 году на канале, по-моему, UPN шло шоу под названием «Волчье озеро». Пол там играл не вампира, но оборотня. То есть такая же мистическая тема. Там история разворачивается вокруг городка Волчье озеро, в который приезжает полицейский Сиэтла. Полицейского играет Лу Даймон Филлипс, очень достаточно известный в сериальных кругах актер. Он, с какой целью он приезжает в этот городок? Его девушка родом из этого городка, но после того, как он ей сделал предложение, она таинственным образом исчезает. И в поисках ее он приезжает вот в это Волчье озеро. И как выясняется, многие в этом городке проживающие жители имеют свою историю темную, и большинство из них оборотни в не первом поколении. Ну, интересно, слушай, а девушка сама, она тоже из этой же семьи? Да, она из этой команды. Она из этой же семьи, да. Актер там, не актер, а герой находит... Повезло парню. Да, находит кладбище, где очень много молодых людей похоронено. Ну, то есть в какой-то там возрасте они превращаются в оборотня. У кого-то удачно, у кого-то неудачно. Достаточно неплохое шоу. От серии к серии, конечно, варьировалось как бы напряжение или, допустим, слабые. Ну, там, серии. Я так понимаю, еще какой-то, получается, детективный, что ли, да, сюжет? Да, да. Что он очень немаловажно. Да, он пытается выяснить ее историю, и параллельно там рассказываются различные сюжеты из жизни данного городка. Неплохое шоу, на мой взгляд. Я думаю, стоит внимания. Еще хочу отметить Джозеф Морган, который играет в сериале «Дневники вампира» Клауса. В 2001 1995 году его можно было увидеть в британском сериале «Хекс. Ведьма». Первый сезон состоит из 6 серий. Там также можно увидеть Майкла Фассбендера. Это также европейский актер неплохой, на мой взгляд. Там действие разворачивается в женской школе. Достаточно готическая история о ведьме Кесси, которую преследует падший ангел Азазель. Прямо так все. Да-да-да. Душещипательно. Серьезно, на самом деле, да. Первый сезон достаточно сильный, на мой взгляд. И второй, они переместили внимание от Кэсси и Азазеля на других персонажей, и уже не так, на мой взгляд, было интересно смотреть. Ну, то есть, в принципе, вот если говорить об этих сериалах, связанных с нечистью, вообще там уровень, как на твой взгляд, качество там именно съемки, актерской игры... Ну, вот как мы говорили, что есть дневники вампира, а есть, собственно говоря, сериал, который мне показался достаточно третьеразрядным, это вот «Настоящая кровь». Вот здесь, вот в «Волчьем озере», как там дело? «Волчье озеро», оно вообще было снято еще в самом начале, когда сериалы, в сериалы не вкладывались такие средства. То есть которые... он простенький такой? Да, достаточно простенький, но это не делает его менее интересным. Мы сейчас, видимо, прервемся, а потом продолжим нашу душесдирающую тему. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Здравствуйте, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском волейболе. Встречаемся в пятницу, 10 апреля, в 21 час по красноярскому времени. Серийные маньяки. Да, друзья мои, это серийные маньяки, ради бога, не подумайте, хотя действительно вот выпуск этой программы посвящен душегубам, ну ничего не скажу. Ну, сериалы на эту тему снимаются, сериалов много, и сериалы эти смотрят, и есть среди них очень даже и неплохие, и качественные, и продолжают новые выпускать, и Катя Мухина рассказывает нам об этом. Один из... Отходим от темы вампиров и оборотней, да. Переходим к другой нежити, к зомби. Месяца два назад в эфир впервые вышло шоу «Я зомби». В главных ролях Роуз МакАйвер, она играет девушку-зомби по имени Лив. Успешный врач. Она попадает на вечеринку на корабле, где ее случайно кусает оборотень, и буквально через небольшой промежуток времени она сама становится оборотнем. Но так как надо именно как-то... оборотнем или зомби? Ой, извиняюсь. Конечно, зомби. Да. Она становится зомби, но как-то надо же жить, продолжать вернуться к семье, и Лив решает устроиться на подработку в морг, где она... без особых проблем может поглощать мозг поступивших туда жертв. А то, что это уже не свежатина, ее не беспокоит, да? Нет, ее все беспокоит, тем более... Но она борется с собой. Тем более, поедая мозг, она получает какие-то навыки от жертвы, убийства, и, допустим, видит, при жизни кем он был, в каких обстоятельствах погиб. Ну, очень, на самом деле, такое яркое шоу, если абстрагироваться от поедания мозгов, там достаточно детективные истории, веселые, иногда грустные. В принципе, можно смотреть, тем более... Создателем шоу является Роб Томас. Это его возвращение, пожалуй, на ТВ со времен «Вероники Марс». «Вероника Марс» — это шоу, конечно, никакого отношения не имеющее к нечисти. Это шоу про школьницу из Нептун. Это небольшой городок, которая расследует различные преступления. Она работает вместе со своим отцом, детективом. Роб Томас, кстати, по поводу сериальных фанатов и Роба Томаса. Года три назад сценарист и режиссер Роб Томас решил провести такой онлайн-эксперимент. У сериала «Вероника Марс» очень много фанатов. И очень долгое время ни одна из студий не давала денег, не спонсировала на полнометражный фильм, посвященный... Не посвященный, а вот именно вышедший из шоу такой полнометражный фильм, который бы можно было показать в кинотеатрах. И Роб Томас вместе со съемочной группой, вместе с актерским составом запустили онлайн-сбор денег на съемки фильма. Краундфандинг, что ли? И им удалось собрать буквально за небольшой промежуток времени 5 миллионов долларов. Оба! Те поклонники, которые жертвовали достаточно крупные суммы денег, получили возможность появиться в фильме. А, так они все-таки, как-то отплатили. В массовке появиться. Кому-то актеры подписали именные там футболки, кружки. Но на самом деле это реально, и фанская база достаточно сильна и большая сила, способная вывести какой-нибудь сценарий, на который студии просто... пожалеет денег на большой экран. Вот отличный пример. Какая шикарная идея. Думаю, почему так часто-то вот не используют? Представь себе, раз там люди есть, допустим, какая-то копеечка, деньги лишние, им надо вот как-то себя... $10 по $10. Да, развлечься, да. Они раз в каком сериале, вот в отечественном. Почему, допустим, в отечественном-то запросто же можно у нас снять сериал про вампиров. Там, по-моему, ничего особенного не надо. Или про зомби. Половина людей как зомби ходит, просто выходи с камерой на улицу, и даже массовочка готова. Вот. За что мне в этой идее больше всего нравится? Что ты за свои деньги на экране публично можешь всех, многих покусать. Прямо покусать. Это вот вообще забавно, и мне кажется, да, эмоции так можно выплеснуть. И потом детям показывают, вот смотри, я здесь в роли зомбаря, который поедает мозг. Да, кстати, если я зомби, появится много фанатов, и они решат выпустить фильм, почему бы не попробовать и не снять полнометражный фильм? Хорошая идея, правда, на самом деле, мне очень понравилось. Давай послушаем еще одну песню из сериала «Дневники вампира», который исполняет Флоренс энд зе Мэшин, правильно? Да, все верно. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under. Never let me go. In the arms of the ocean. ocean I never knew at all. And the crashes are heaven for a sinner released in the arms of the ocean. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы поговорить об одном сериале, который мне действительно очень нравится, и он действительно пользуется заслуженным, мне кажется, вниманием, хотя получает в том числе и заслуженную долю критики, это уж все верно. Это «Ходячие мертвецы», «Walking Dead». А Катя, вот поскольку она девушка, я вам должен сказать, она этот сериал не посмотрела. Ну, вот просто вот всякие страсти, мордасти, она любит про любовь. Это нормально, а тут ходят друг друга, в общем, рубят, кусают. Он очень натуралистичный, да, и поэтому она его не посмотрела, но зато я по его посмотрел. Мало того, что я посмотрел последний сезон, вот сейчас буквально на днях я его отсмотрел весь полностью, я вообще смотрел все сезоны. Вот, я хочу просто немножко сказать, чем мне... Вот сразу вам, друзья мои, признаюсь, я не киноман. Я просто ведущий вот на радио здесь, ручки кручу. Но, тем не менее, телевизор я смотрю, поэтому в телевизорах разбираюсь. Вот. Я могу не помнить фамилии актеров, даже не помню имена там, главных героев, неважно. Я помню совершенно точно, что этот сериал снял режиссер Фрэнк Дарабон. Я считаю, что хороший режиссер, потому что снят сериал действительно на очень высоком, качественном, таком профессиональном уровне производственном. Вот. Но меня он заинтересовал, собственно, не какой-то вот как мистической составляющей, а он относится к типу, вот сейчас, если я произнесу это слово правильно, друзья мои, прошу вас мне так чуть-чуть негромко поаплодировать. Он относится к типу постапокалиптических, сериалов, то есть постапокалиптическая тема. Меня лично всегда это очень интересовало. Еще в детстве я читал книжку «Мальвиль», вот, где рассказывается, как бомба упала на Францию, а потом, значит, те, кто выжил, пытались построить новое общество. Вот. И здесь, собственно, то же самое. Здесь вот произошла некая катастрофа. Это я рассказываю для тех, кто не видел случайно вдруг. Мне, например. Да, вот Катеньке я рассказываю. Да, это, Катюш. На Земле произошла какая-то катастрофа необъяснимая. Видимо, из какой-то лаборатории. Это не объясняется. Это не принципиально. Вырвался какой-то вирус. И люди умерли практически все. Но при этом вот этот вирус, поражая их мозг, вот, он заставляет их продолжать двигаться вне зависимости от того, там, может, у тебя вообще полтуловища нету, вот, ну, так, значит, а тем не менее ты двигаешься и заставляет их нападать на другие живые существа для того, чтобы вот как-то их плоть, соответственно, поедать. Олег, ты мне говоришь про девушку, которая поедает мозг вечером в морге менее... Да не знаю я, в общем, как, что лучше... Нет, там очень натуралистично, Катя, да, может быть, тебе не стоит это смотреть или смотреть одним глазом, знаешь, как дети, которые боятся, они так один глаз закрывают и так смотрят домиком, вот. Ну, понятно, что здесь есть, конечно, элементы такие, но, опять же, они объяснимы. Я поясню, почему. Потому что люди, вот режиссеры, создатели этого фильма, они постарались вот прямо все сделать так, как было бы на самом деле, вот реалистичности достичь, что если бы это действительно вдруг случилось. Ну, как говорится, как это говорят, без балды. То есть вот представим, что вот это все произошло. Ну, вот фильмы, например, про войну показывают, там что-то все летит, кровь, там кишки, все это такое. Вот, ну, это реализм, чтобы показать ужас войны и всего прочего. Такого вот насилия. А здесь то же самое. Ну, в американцев они мало воевали, у них 41-го не было, вот они забавляются вот такими вещами. Но, тем не менее, им хочется, так сказать, показать героизм своего народа на фоне борьбы с зомби. И вот там показывают, как будто вот действительно настоящие вот эти вот зомби, они там полусгнившие, там у одного ноги, у другого руки нет. И уничтожить его можно только одним способом, это ему по башке чем-нибудь треснуть, там раздавить ее эту голову, или даже если ты ее оторвешь... то голова все равно съест. Будет... Нет, она все равно будет лежать на дороге так зубами клацать, понимаешь? Да. Даже должен сказать, что технически это сделано изумительно. Я, правда, до сих пор не могу понять. Ну, там понятно, что какие-то иллюзии оптические, техника, это все. Но, правда, идет актер, ну, по изображающей зомби, ему хлесть по голове, там, мачете, например, мозги во все стороны, брысь. Он же только что шел. Понимаешь, в чем дело? Ужас какой-то. Вот все очень натурально снято. Но дело не в этом. Там, естественно, спасается группа людей. Причем разные группы. Они были оторваны друг от друга. Понятно. Там вот и главный герой, полицейский, шериф, положительный герой. Вот. Он как раз накануне вот этой катастрофы, она мгновенно как-то произошла, он был ранен в какой-то перестрелке там с каким-то преступником. Я уже плохо помню. Это было в первом сезоне. И его заперли. Не заперли, точнее, он оказался в отдельной палате лежащим. Ну, и когда, соответственно, он очнулся, то смотрит, собственно говоря, никого вокруг нет. Он выходит в коридор, а там трупаки ходят, и давай на него нападать. Но он, ну, парень здоровый, красивый, молодой мужчина такой, он от всех отбился, пошел в семью свою сначала спас, потом там каких-то соседей. И вот там собираются группы людей. И, соответственно, ну, помимо того, что они вынуждены бороться за существование, их окружают вот эти враждебные бродящие, а они бродят, вот эти все зомби, соответственно, по лесам, там, по городам, никуда зайти невозможно, тут же толпа вываливает, пытается тебя съесть. Вот. А помимо этого, они вынуждены, естественно, добывать воду, пропитание, там, как-то обустраивать свое жилье. И плюс ко всему еще и выстраивать отношения между собой, между членами этой общины. Совершенно все разные люди со своими особенностями. И плюс ко всему, конечно, как всегда, это должно происходить в постапокалиптических драмах. Там очень разные общины возникают у людей. Вот группы такие. Одни стараются вот жить доброжелательно, всех к себе приводить, помогать, а другие там в банды. Соответственно, завоевывают, да, образуются, да, и они обирают тех, у кого есть, так сказать, что-то, пытаются их в рабство. И вот, собственно, весь сериал как раз построен на борьбе за выживание. И, знаешь, вот мне в этом сериале особенно, что, наверное, основная его идея, потому что она мне сейчас близка как-то по духу, вот там четко проходит красная линия одна такая важная идея – никому нельзя доверять. То есть, как только герои попадают в какую-то, значит, ну, группу других людей, они начинают контактировать, и как только какая-то группа людей начинает доверять вот другой группе людей, тут им и приходит каюк. То есть, обязательно их или съедят эти люди, потому что там людоедство теперь развито, там же кушать-то нечего, все, промышленность остановилась, сельского хозяйства нет, либо, значит, они там их еще как-то используют, эксплуатируют и так далее. То есть, вот идея такая мрачноватая, конечно, но она говорит о том, что, друзья, вот не будете доверять вот так вот, ходить там вас не съедят. Да, с варежкой, да, то вас не съедят. И когда я выхожу на улицу нашего же города, например, то я думаю, вы знаете, в этом фильме есть много правды. Вот они такие все доброжелательные, здрасте, здрасте, а только варежку откроешь, раз и съедят. Вот. Так что если у вас есть нервы, с нервами все в порядке, то есть вы не принимаете это все близко к сердцу, там полураздавленные трупы и, соответственно, такие клацающие зубы на дороге, вот, то с точки зрения психологии, с точки зрения актерской игры, с точки зрения выстроенности сюжетов, там все в порядке, он очень остросюжетный фильм такой, там есть что посмотреть. Правда, конечно, вот прошлый сезон они потихонечку начали сдуваться, там что-то сюжетные линии стали как-то распыляться, и вот там просто основная группа людей разделилась на несколько групп, ну вот они же ходят, как кочевники, туда-сюда, вот тут они решили разделиться, и вот начали, одни их показывают по лесу ходят, другие по лесу ходят, две серии ходят, до третьей я не выдержал. Но последний сезон они исправились, и у них снова все собрались, все друга спасли, и снова там какая-то интрига такая интересная, я ее рассказывать не буду, завертелась. Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Я еще раз говорю, если у вас все в порядке с нервами. Вот. Это, ну, один из, пожалуй, на самом деле таких сложных, серьезных психологических сериалов, которые, ну, во всяком случае, от себя я рекомендую посмотреть. Вот такой длинный был у меня монолог, может быть, не очень профессиональный, зато убедительный, правда? Да, естественно, я уже готова дать шоу шанс и отсмотреть хотя бы пилотный эпизод. Возможно, моих нервных клеток хватит, чтобы посмотреть это шоу. Я тебя научил, Катя, я тебя научил. Ты так один глаз прикрой, да, и второй. Ну, для меня, наверное. Серийные маньяки. Ну, наша тема, извините, я перебил. Все хорошо? Да, все отлично. Да, ну все. Боюсь, что наша тема просто уже исчерпалась. То, что мы хотели вам рассказать, мы уже рассказали. И прежде чем попрощаться, вернее, мы сначала попрощаемся, а потом поставим еще одну песню из сериала «Дневники вампира». У нас сегодня такая вот музыкальная лента, такой музыкальный плейлист. Вы его послушайте, а мы будем прощаться до следующей программы, до следующего четверга, вот не который следующий, а который через один. Да, Катюш? Да, все верно. До свидания. Спасибо. Надеюсь, вам было интересно с нами провести этот день. Вам так же было интересно, как нам интересно было с вами. Всего доброго, друзья мои. Слушаем еще одну песню из сериала «Дневники вампира». Down, down, down. Oh, I am going down, down, down, down. shot for the sky. I'm stuck on the ground. So why do I try? I know I'm gonna fall down. I thought I could fly. So why did I drown? I'll never know. Серийные маньяки.